Глава 78. Ирина. Дверцы лифта закрываются, отрезая нас с Павлом от остального мира. Воздух вокруг мгновенно вскипает и потрескивает от критического напряжения. Смотрим друг другу в глаза и тяжело дышим. Секунда, две, три, и нас словно примагничивает. Влетаю в объятия голодного зверя и сама подставляю губы, желая стать добычей. Он беспощадно врезается в них своими, а горячий язык врывается в рот, закручивая нас обоих в диком танце страсти. Забываю обо всем в его объятиях и теряю контроль. Весь мир меркнет и отходит на второй план. Остается только Паша. Родной, любимый и жизненно необходимый. Его неистовый поцелуй отнимает последний кислород, а руки беспорядочно мечутся по моему телу. Одна крепко удерживает меня, не давая упасть, а вторая скользит по бедру вверх и, не встретив сопротивления, пробирается под юбку. Утекаю в невесомость, позволяя ему любые безумства. «Ведьма!» — выдыхает Павел, ладонью оглаживая резинку чулок. «Что ж ты творишь со мной?» Не успеваю ответить, как его губы вновь находят мои, а пальцы врываются в разгоряченную плоть. Мой стон тонет в поцелуи, а пальцы стискивают крепкие плечи, чтобы не упасть. Противный писк проникает в сознание, стремительно возвращая в реальность. «Мы же в лифте! Мне должно быть стыдно, но что-то явно идет не так». Шумно выдыхаю и отшатываюсь от Павла. Он ловко удерживает меня рядом. Хочется рассмеяться, но я лишь утыкаюсь ему в плечо, прячу раскрасневшееся лицо. Двери разъезжаются в разные стороны, а я мысленно молюсь, чтобы там никого не было. Сразу же понятно, чем мы там занимались. Хотя, какая разница? Паша хватает меня за руку и решительно тащит за собой по коридору. «Подожди, я не могу так быстро!» Жалобно пищу. Останавливается, критически осматривает меня и подхватывает на руки. Взвизгиваю от неожиданности и обнимаю за шею. Павел стремительно ускоряется. Находит нужную дверь и пытается открыть картой. Не выходит. «Да твою мать!» Злится он и спускает меня на пол. «Дай мне!» Забираю карту и открываю замок. «Точно ведьма!» Рычит он, втягивает меня в номер и захлопывает дверь. Темнота полная. Не видно совсем ничего, только слышно наше надсадное дыхание. Паша рядом, и я чувствую его каждой клеточкой тела. Инстинктивно тянусь к нему. Опережает, притягивает к себе и впивается в губы, целуя жадно и неистово. Улетаю в невесомость, а кромешная темнота лишь добавляет новых красок эмоциям. Все ощущения обостряются и становятся ярче. На ощупь нахожу пуговицы и расстегиваю рубашку Паши. Касаюсь горячей кожи и не могу сдержать стон. Так хочется дотронуться губами, почувствовать солоноватый вкус. Меня сносит волной жгучего желания. Паша, наконец, избавляет меня от платья. Острые соски касаются его груди и почти сразу попадают в плен искусных ладоней и дерзкого языка. Он ласкает меня так отчаянно и в то же время нежно, что меня начинает потряхивать от нетерпения. «Паш!» – жалобно прошу и впиваюсь ногтями в его обнаженные плечи. «Ведьма моя, как же я соскучился!» – шепчет он жарко, распаляя меня все сильнее. Подхватывает под ягодицы и усаживает на какую-то поверхность. Не вижу, да и не хочу видеть, только чувствовать его в себе. Павел словно читает мои мысли. С глухим рыком входит в меня одним резким толчком, заполняя собой по максимуму. Вскрикиваю и уплываю в море эйфории. Крупная дрожь проходит по телу, наполняя каждую клеточку энергией. Паша ловит мои губы и двигается вперед, погружается до самого основания и медленно выходит, заставляя изнывать от нетерпения. Подаюсь вперед, помогая ему увеличивать глубину и забываю, как дышать. Он срывается и трахает меня по-взрослому. Грубо и рвано, вколачиваясь и наверняка оставляя следы от пальцев. Но мне совсем не больно. С ним я летаю. Оргазм прокатывает оглушающей волной, сотрясает тело и высасывает последние силы, чтобы в следующую секунду наполнить энергией. Павел срывается за мной и через несколько фрикций догоняет на вершине блаженства. «Пашенька!» Выдыхаю и обмикаю в его руках, утомленная наслаждением. «Пипец!» Шумно выговаривает он. «Как сопливый подросток!» «Что так?» Улыбаюсь язвительно. «Мозоли на руках!» «Зараза какая!» Смеется Паша. «Я тебе покажу мозоли!» Шарит по стене и включает свет. Яркий такой после темноты, что приходится щуриться. Но сначала в душ. Спускаюсь на пол и кокетливо закусываю губу, без стеснения рассматривая почти обнаженного Павла. «Я первая». «Подожди». Ловит меня за руку и скользит оценивающим взглядом по моему телу. «Какая же ты охрененная». Столько восхищения и обожания, что становится не по себе. Я еще не научилась просто принимать любовь мужчины, но работаю в этом направлении. «Спасибо». Робко улыбаюсь, скидываю туфли и сбегаю в ванную. Стаскиваю трусики и чулки и забираюсь в душевую кабину. Здесь она просторная, без труда поместились бы двое. Эта мысль даже не успевает полностью сформироваться в сознании, как Паша входит в ванну. Усмехается и решительно идет ко мне, полностью обнаженной. «Нет, ты же не собираешься?» Не успеваю договорить, как он распахивает дверцы и уверенно забирается ко мне. «Не жадничай!» — ухмыляется. «Я всего лишь хочу помочь». «Чем же?» Провокационно дергаю бровью и переключаю душ на тропический. Павел недовольно шипит и прижимает меня к себе. «Любой каприз, моя ведьма!» Хрипло шепчет и скользит по моему телу ладонями, разгоняя потоки воды. А я просто расслабляюсь в его руках и кладу голову на плечо. Мне очень хорошо и спокойно. Так, как никогда и нигде. Здесь мой дом. В его объятиях. И больше ничего не нужно. Но я не собираюсь сдаваться так быстро. «У тебя правда день рождения?» Поднимаю голову и хитро заглядываю в глаза. «Конечно, я знаю ответ. Но мы же не знакомы». «Правда?» Паша подозрительно прищуривается, а я тянусь к его губам и сама целую. Нежно и очень чувственно, растягивая каждую секунду, как сладкую жвачку. Ладонями скольжу по мокрой груди вниз, где меня уже ждет готовый к новым подвигам член. Обхватываю его и нежно поглаживаю, старательно обходя в сознании мерзкие сцены с осадом и концентрируясь на нашей с Павлом первой ночи. Тогда было волшебно. Тогда я ничего не боялась и была готова на любые эксперименты с ним. «Ты что задумала?» Паша отстраняется, приподнимает мое лицо за подбородок и заглядывает в глаза. «Подарить подарок?» Выдыхаю робко и от волнения сжимаю член сильнее. Павел судорожно втягивает носом воздух и замирает. «Ты не обязана, Ир». Дает мне выбор и никогда не настаивает. Знаю, как ему хочется, но мне было сложно перебороть себя. Слишком свежи были воспоминания. А сейчас я чувствую, что готова попробовать. «Я хочу», — говорю решительно и опускаюсь на колени. Вода льется сверху, нежные пальцы Паши массируют затылок и помогают мне расслабиться. Оказываюсь лицом к лицу со своим страхом и внезапно понимаю, что нет никакого страха. Все было в моей голове. И прошло. Я больше не боюсь. Я уверена, что не будет боли. Я доверяю искренне и безгранично. Поднимаю на Павла глаза. В его бушует пламя. А член нетерпеливо толкается в мои губы. Усмехаюсь и пускаю его в рот. Мягко обвожу головку языком и погружаю глубже. Паша шипит сквозь плотно сжатые зубы, но не мешает нам знакомиться. С каждой секундой я становлюсь все смелее и решительнее. Не испытывая неприятных ощущений, позволяю себе немного ускориться и даже сама начинаю получать удовольствие от процесса. Особенно видя, как нравится Паше все, что я делаю. «Опусти руки и погладь себя», — приказывает он, глядя в глаза. Послушно исполняю и не сдержанно стану, задевая клитор. «Кончи для меня». Павел перехватывает инициативу и начинает сам трахать мой рот. Ритмично, но сохраняя комфортную мне глубину. Шумно дышу, но не вырываюсь. Двигаю пальцами в такт его движением и прикрываю глаза, ощущая, как подступает разрядка. «Смотри на меня». Распахиваю веки и кончаю, утопая в черноте его глаз. Меня сотрясает волна оргазма, а рот наполняется густой спермой. Как пошло, но не гадко, а скорее развратно. Мне даже нравится. «Иди ко мне». Паша одним движением поднимает меня на ноги и прижимает к себе. «Спасибо. Это мой лучший день рождения». Целует нежно и трепетно, а потом аккуратно намыливает мое тело гелем. Проходится по всем, даже самым потаенным уголкам. А потом смывает так же тщательно и мягко. Тону в его нежности и любви. Ее столько, что можно захлебнуться. Павел заворачивает меня в халат и уносит на кровать. Не спорю, нет сил. Чувствую себя полностью опустошенной, но такой счастливой. Он ложится рядом и переплетает наши пальцы. «Ты ведь не останешься со мной?» Тихо спрашивает, а я в очередной раз поражаюсь его прозорливости. «Еще слишком рано?» Переворачиваюсь на живот и смотрю на него. «Мы только познакомились». «Жестокая моя ведьма». Грустная улыбка трогает его губы. «Потерпи чуть-чуть, пожалуйста, и доверься мне. Нам это нужно. Обоим». Паша согласно кивает и запускает пальцы в мои влажные волосы. «Когда мы увидимся?» «Завтра вечером я буду на катке». «Что?» Глаза Павла смешно округляются. «Ты умеешь кататься?» «Нет». Хитро улыбаюсь я. «Но очень хочу научиться».